Глава 8. Приобретение. «Тогда через 5 минут все, что были там!» Чиви указал пальцем на холм, где стояли десантные боты. Мары ничего не ответили, лишь Вертлявый кивнул. Далее мы разошлись. Мары отправились к своим, ну а мы — к ботам. «Ну, вот тебе и пополнение», — сказал Чиви. «Не внушает оно мне доверия», — проворчал я. «Так тебя никто и не заставляет постоянно с ними ходить. Есть бойцы, будут для них и задачи», — хмыкнул Чеви. «А пока не нужны, пусть сидят себе». «Кстати, куда бы их определить?» — задумался я. «А чего их определять?» — пожал плечами Чеви. «Пусть валят в свой поселок, где и были. Сидят там, пока не понадобятся». «Можно, конечно», — прикинув этот вариант, согласился я. «Вот только как бы Роботекс до них не добрался. Выдавать им сейчас нормальные стволы не хотелось бы, самим не хватает». «Да никто их там не тронет. Поселков этих в заповеднике масса. Попробуй еще найди обитаемый». «Думаешь, Роботекс их не засечет?» «Ну, пускай засекает», — спокойно заявил Чеви. «Ты думаешь, они целенаправленно по всем обитаемым деревушкам летают?» «А разве нет? Мне кажется, они хотят вычислить все места, где есть люди, и всех поймать, ну или уничтожить». «К нам они уже сунулись и получили по носу», — сказал Чиви. «Не поняли, попытались повторить и с тем же результатом. Теперь к поселкам всяким они летают аккуратно, да и сами поселки облетают. Мы вон снесли один бот», — нагло вертелся прямо над головой, — «ну и получил свое». «Нифига себе! Из чего?» – поразился я. «Да было кое-чего в закромах», – ушел от прямого ответа Чеви и тут же перевел тему. «А вообще, пока что дроиды пытаются ловить небольшие группы. Маров было как-то слишком много для небольшой группы», – заметил я. «Ну, тут скорее исключение из правил», – заметил Чеви. «Тем более на маров они послали целых 3 бота». «Но селенки не рассчитали, да и на нас не ожидали нарваться». «Думаешь, они не знали, что у нас есть нормальное оружие?» «Посмотри на дроидов. Они с кинетикой. Часть брони на корпусе вообще отсутствует. Да и на модели посмотри». «И что я должен заметить?» — не понял я. «Это же старое барахло. Уверен, что эти дроиды еще корпоративные войны застали». «Хм». Только и осталось мне сказать. На подобные вещи я не обращал внимания, так как понятия не имел, на что именно смотреть и что это вообще надо делать. Чеви же опытный товарищ, вон как все подметил. «Значит, ты считаешь, что против нас бросили хлам?» «Да, пока что ИИ, командующий операцией, решил сэкономить, отправив старье. Похоже, их аналитики посчитали, что мы не представляем угрозы. А тут такой сюрприз», — развеселился я. «Ты особо не радуйся», — не поддержал моего оптимизма Чеви. «День максимум 2, и все изменится». «Ты о чем?» «О том, что ИИ командир поймет, такой тактикой он ничего не добьется. Вот тогда-то появятся дроны посерьезнее того, что мы видели. Они будут и с нормальной броней, и с нормальным оружием. А главное, вряд ли будут пытаться тупо идти напролом, как сейчас. Новые модели уже намного умнее этого старого барахла. Да и брать пленных им в задачи вряд ли ставить будут. Мы ведь сейчас победили, согласись, только благодаря этому». «Ну, я бы поспорил», — ответил я. «С чем тут спорить? Дроиды в нас, считай, даже толком не стреляли. Только когда стало понятно, что им конец, устроили адище. Они стреляли и до этого? Лишь по особо опасным целям. По тебе, например». На это мне нечего было ответить. Ведь действительно, получил я только после того, как подбил дроида. Выходит, что пока еще Роботекс с нами играет. Пытается обойтись малой кровью. Для себя. «Похоже на то». «Ой, чувствую, как и предсказывает Чеви, очень скоро нам будет, ой-ой-ой, как жарко!» «Надо действовать быстро, пока ИИ Роботекса не допер, что к чему», — предложил я. Нужно как можно быстрее захватить объекты и включить сеть». «Я ж не против», — кивнул Чеви. «Вот сейчас как раз и боты нам попались. С ними явно быстрее будет, чем пешком. Да и наших новых рекрутов как раз подкину». «Маров, стоп, ты что, умеешь управлять ботом?» — удивился я. «А чего тут такого?» «Ну да, действительно, чего это я? Ведь и я должен уметь обращаться с этой техникой. А уж Чеви, при условии, что не соврал о том, что он скаут, и подавно умеет. Вот только есть у меня один вопрос. Значит, ты заберешь Маров, отвезешь в поселок и что, оставишь бот в своей деревне?» «Ну да, нам для защиты бортовой лучемет очень пригодится». «Уверен, что опять на вас попрут. Ты ведь вроде уже навалял им два раза». «Да, навалял. А вот когда пойдут уже новые дроиды, уверен, что на нас их и кинут. Испытания провести. Тут-то их сюрприз и будет ждать». «Ладно, но два оставшихся бота я заберу», — заявил я. «Зачем тебе два?» Теперь уже настал черед удивляться Чеви. «Ну как же, нам тоже базу надо защитить. А на том боте, что возле скалы, лучемет как раз имеется. А второй бот, там пушки нет. Ну вот как раз на нем и будем оперативников по миссиям развозить», — пояснил я. Чеви явно был недоволен таким моим решением, но ничего говорить не стал. Зато его взгляд был очень красноречивым. Но пошел он в задницу и так отжал один бот, не спрашивая разрешения. «Мое, мол, и все». «Ладно», — наконец кивнул он. «Но все трофейное оружие с дроидов и с этих», — он обвел руками поле боя, «и тех, что под скалой, забираю себе. Мне людей чем-то вооружать надо. Видишь ведь, у нас нормальных пушек раз-два и обчелся. А мары пусть палками бросаются», — поинтересовался я. «Вообще-то в моих планах было вооружить маров и затем, когда будем захватывать объекты, ставить их на охрану. А чего? Отличная идея. В прямом столкновении у меня на них особо надежд нет. Могут и подвести под монастырь. А вот на объектах предупредить, что если сбегут, о новом клон-теле могут забыть. Так что будут там стоять до последнего. А что, запасная жизнь есть. Пушку выдали, воюй себе». Но Чеви смог таки меня уговорить. «Похоже, один из объектов — это командный центр. Тут в заповеднике был небольшой полигон, новые игрушки арматех испытывал. Знаю, о чем говорю, так как не один раз там был. Так вот, захватим командный центр и будем в шоколаде». «С чего вдруг?» — не поверил я. «Ну, во-первых, если сеть будет покрывать весь заповедник, мы сможем отслеживать перемещение дроидов. Причем как наземных юнитов, так и их ботов». «О, хорошая штука, согласен», — кивнул я. «Действительно, захватить подобный объект дорогого стоит. Конечно, для того, чтобы получить описанные плюшки, нам еще нужно будет восстановить работу сети в заповеднике. Узлы включить, то есть. Но это уже нюансы». «Вот», — кивнул явно довольный собой Чеви. «Захватим, посадим там моих людей, и пусть сидят тихо, как мыши. Уж фермеры лучше, чем мары, верно?» «Вообще-то я бы поспорил. Если на маров я могу как-то надавить, то фермеры явно меня ни во что не ставят. Для них Чеви и царь и бог. Только его слушают». «Ну ладно, допустим. В конце концов, можно пока сделать так, как предлагает Чеви. А если что-то мне не понравится, я не то что маров туда могу засунуть, я могу вообще весь наш лагерь туда перенести». «Ну, допустим», — кивнул я. «Отлично!» — просиял Чеви. «Вот ведь жук, он точно что-то задумал. Явно собирается вести какую-то свою игру. Ну окей, посмотрим». «А во-вторых...» Меж тем продолжил Чеви. «В командном центре имеется, пусть и небольшой, но все же арсенал». «Ага, вот она, военная хитрость. Наверняка в командном центре имеются серьезные пушки, и эти пушки, в чем нет сомнений, достанутся фермерам. Ну а старые, которые они как раз сейчас собирают с дроидов, пойдут марам». «Согласен, интересный объект. Прямо первоочередный», — сказал я. На самом же деле, когда дойдем до этого самого арсенала, посмотрим, что там. Быть может, эти пушки я себе и своим ребятам заберу. В конце концов, Чеви явно не собирается лезть сам и давать своих людей на решение моих задач. Так, тянуть лямку как охранники, защищать свою деревню и все. Ну и хрен с ним. «Вот и решили», — кивнул Чеви. «Теперь надо шевелиться. Нам ведь маров нужно отвезти, моих ребят и дроидов». «Дроидов?» — не понял я. «Конечно», — кивнул Чеви. «А я разве не сказал?» «О чем?» «Ну, что тут в заповеднике имеется ремонтный цех. Он тоже при полигоне был. Там, правда, аодов ремонтировали, которых в качестве мишеней использовали». «Но, думаю, можно что-то придумать и с этими дроидами. Может, хоть парочку починим, и уже будет хорошо». «Эх, жаль, нет у нас специалистов-робототехников». «У вас нет, а у нас есть», — подумал я. «Кстати, дроидов действительно надо бы поставить себе на службу. Чего добру пропадать? Вон, наши аоды очень даже полезные оказались». «Не в моем с Анной случае, правда, всех, что тогда были со мной, ну, когда мы с Анной засекли садящийся корабль, уничтожили. Но зато благодаря этой жертве мы выиграли время, смогли убежать. Да чего там, Анна добралась до лагеря, предупредила наших, и уже они перебили преследователей. А вот интересно, если бы не аоды, смогли бы мы уйти тогда?» «Впрочем, я отвлекся». «Дроиды на нашей стороне точно лишними не будут. А если у нас будет цех по их ремонту, то тогда вообще будет великолепно. В принципе, я бы смог ими заняться. Не уверен, конечно, в своих силах, но ведь базы данных от Фейтона у меня остались. Опыта, правда, ноль. Имею в виду опыта в работе с дроидами Роботекса. Но у кого он вообще есть? О, Фейтон! Вот бы кто нам тут пригодился!» «Нужно узнать, где мой бывший двойник. И если будет возможно, неплохо было бы перетащить его в заповедник. Он, конечно, такой товарищ, что может включить свою паранойю, упереться лбом и не пойти. Но, думаю, смогу его уговорить. Пока не знаю как, но уверен, что это возможно. Впрочем, это все будет потом. Пока что есть более насущные дела. К примеру, взять под контроль один из ботов». «Ведь пока что они управляются Роботексом». «К слову, я только сейчас заметил, ведь подобные боты тоже являются старыми моделями. Даже очень старыми. Подобные аппараты, я точно помню, видел в хрониках корпоративных войн. А это значит, что Чеви прав насчет дроидов. Сейчас против нас действительно выставили старый хлам». Явно ИИ Роботекса, который управляет всей операцией, просто не хочет тратить нормальный ресурс. И в целом это правильно. Есть подобные замашки у искусственных интеллектов. Им мало того, что нужно добиться результата, но еще при этом и задействовать, потратить как можно меньше ресурсов. Победа при экономии ресурсов корпорации, пожалуй, самый главный показатель эффективности ИИ и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Ну а что, захватить хруст целой армадой, высадив на поверхность планеты многотысячную армию, сможет любой дурак. А вот небольшой флот и довольно скромные по численности силы наземных операций могут дать тот же эффект, получить тот же результат, но при этом не нужно будет отвлекать ресурс корпорации от других задач. Вот, короче говоря, ИИ и соревнуются. Экономия – одна из основных задач, возможно, даже у Роботекса она стоит в одном ряду с главными законами робототехники. Хотя, о чем это я? Плевать хотел Роботекс на всякие там «робот не должен причинять вреда человеку». «Значит, экономия чуть ли не главная задача». Я уселся в кресло пилота. Здесь, как и на всем корабле, правил балом минимализм. Но, естественно, вообще не планировалось, что в этом корабле будет пилот-человек или что корабль будет перевозить людей. Все заточено под дроидов. И с кораблем я действительно не ошибся. Даже управляет им старенький ИИ, у которого на большее, чем на непосредственное пилотирование, мозгов не хватает. А я еще голову себе ломал, почему, когда мы уничтожили дроидов, боты не смылись. А все просто. У них такой задачи нет. А задачи, похоже, ставят дроиды из десантуры. Прилетели, выполнили задачу, полетели назад. Другого от них и не ожидается. Но вот вам, Роботекс, неприятный сюрприз. На хрусте бывает и иначе. И теперь за это открытие вы будете платить. Нам, своими ботами. Хоть ИИ был старый, взломать его нахрапом не получилось. Пришлось повозиться. Тем не менее, я справился быстро. От меня требовалось только вытащить из памяти заархивированную базу данных, которую я разучил, еще находясь на лечении в Речном. Вообще, пока искал, пока рылся в длинном списке имеющихся у меня разученных и неразученных баз, не раз удивился, чего у меня тут только нет. Спасибо скауту, от которого мне в наследство все это и досталось. Чеви, получается, если опять же не врет. Жаль, только вытащить базы легко и просто не выходило. Под контролем специалиста и без сертификации система была непреклонна. В принципе, на сертификацию было глубоко наплевать. Не на работу устраиваюсь. Ну а насчет под контролем... Теперь, когда у меня новый статус, звание и возможности, запрет я смог обойти с небольшой оговоркой. Вытаскивать можно за раз всего несколько баз, самых скромных объемов. Но мне и этого за глаза хватало. Нужная база данных распаковалась всего-то за пару минут, и я очень обрадовался, что в отличие от изучения, распаковка не принесла мне дискомфорта. Так слегка голова заболела. Но это всяко лучше, чем хлопнуться без чувств и лежать пластом несколько часов. Система тут же принялась вонять мне, что я должен обязательно посетить специалиста, проверить здоровье, убедиться, что база со знаниями распаковалась корректно. Обойдется. Следом я вытащил пилотскую базу, и вот тут случился облом. Если первичный... Основные знания данного объема, по идее, должно хватить для управления ботом. Вытащить я смог, то дальше система ушла в отказ, запретив мне вообще хоть что-то распаковывать. Ну и ладно, уже хоть что-то есть. В конце концов, я сломать ИИ смог. Теперь он всецело подчинялся мне. Более того, я сделал то, чего не сделал Роботекс. Прописал условия для бота, что в случае гибели всей группы, которую он доставил на точку и должен забрать, бот должен будет вернуться назад на базу, то есть в наш лагерь. Закончив работать, я облегченно откинулся на спинку кресла и чуть было не получил в затылок торчащим из спинки болтом. Забыл совсем, что тут удобств для человека нет от слова «никаких». Так, с первым ботом закончили. Теперь подведем его чуть ближе к месту боя, чтобы фермерам было удобнее затаскивать внутрь останки дроидов. Ну а сам я намеревался метнуться к скале и взломать второй бот. С этой задачей я справился еще быстрее. Когда имеешь опыт, работать становится проще. Этот бот, к слову, с установленным на нем лучеметом, я тоже подогнал к станции. Даже если Чеви успеет обернуться, он уже улетел с марами, к его возвращению все будет готово. Дроидов погрузим, фермеры сядут во второй бот, и мы полетим к их деревне, где я избавлюсь от груза в обоих ботах, и затем уже отправлюсь в собственный лагерь. А Чеви таки успел вернуться. Прилетел, когда фермеры тащили к одному из моих ботов предпоследнего дроида. В этот момент Чеви и появился. Он аккуратно посадил свою машину рядом, вылез наружу и подошел ко мне. «А чего это с ним? Явно удивлен, но чем?» «Вижу, ты справился!» — спросил он и тут же уточнил. «Смог взломать боты?» «Да, как видишь». «Интересно!» — протянул Чеви. И тут я понял, в чем был подвох. Почему он так легко согласился отдать мне два бота? Он попросту был уверен, что я взломать их ИИ не смогу. Но почему? Я быстро открыл интерфейс и пробежал глазами строчки, в которых указывалась модель бота и ИИ. Основные их характеристики. Так, интересно. Затем я проверил базу данных, которую использовал для взлома. Внимательно просмотрел ее свойства и вот тут понял, где собака порылась. Данная база знаний в каком-то роде была уникальной, в том смысле, что предоставлялась она исключительно скаутам Арматеха. А уникальной являлась, так как позволяла взламывать не просто абы какие ИИ, а конкретно модели определенных корпораций. Короче говоря, по мнению Чеви, у меня такой базы попросту быть не могло. И взломать боты я не мог. «А что интересного?» – спросил я у Чеви. «Да получается, что ты не соврал. Действительно, скаут Арматеха». «То есть у тебя до сих пор были сомнения?» «Смотри!» Я получил уведомление, что мне на счет упал один кредит. «Это еще что такое?» Но в следующее мгновение я догадался посмотреть на строчку, где указан отправитель, точнее, на его идентификатор. Чеви меня не обманул, его идентификатор был точно таким же, что и у меня. Ну, разве что первые цифры, 327, отсутствовали. Но это и понятно, они ведь изначально были моим идентификатором в сети Гарден. Так, значит, Чеви меня не обманул. Он действительно скаут, причем тот, чей аванпост я нашел. Надо же, бывает и такое. «Увидел?» – спросил Чеви. Я кивнул. «Ну вот, получается, у тебя мой идентификатор. Может, все же расскажешь, как так получилось? Ты не подумай, мне действительно просто интересно». Я прикинул, можно ли ему это рассказывать. Как это мне может навредить? «Да не вопрос», — ответил я. «Слушай».